Глава 15. «О, дорогой наставник! О, славный великий Гриссини! Да будут мирными и спиртуозными твои пенсионные годы, ведь это ты передал мне свое мастерство, а самое главное — научил смотреть на мир глазами факира, переворачивать реальность с ног на голову, все подвергать сомнению, всех мистифицировать и одурачивать. Нужно, чтобы исчез бронированный фургон. Почему бы и нет? Его размеры роли не играют. Дело техники только и всего. Почему с машиной нельзя сделать то же, что и со свинобразом? Все у меня получится и будет списано на магию, а почтеннейшая публика, то бишь свидетели, сами убедят себя в том, что лицезрели чудо. Я запасся в конторе бумагой и приступил к подготовке иллюзии, которой суждено стать венцом всех иллюзий. Через несколько часов план в черне был готов. Автор уткнулся в него носом и заснул. «Хватит», — сказал я себе, очнувшись. «Я знаю, что делать, знаю в целом, а нюансы продумаю поутру, хорошенько выспавшись». Я завел будильник, добрел до кровати и рухнул. В сны вторглось большое насекомое. Оно устроилось на моем запястье и зловеще гудело. Потом раскрыло челюсти еще шире и загудело еще громче. Я проснулся, широко зевнул и отключил будильник. 10 минут до полуночи. Сполоснув лицо холодной водой, выскользнул на улицу, отошел подальше от домов. Лучше не рисковать. На этой планете слишком много жучков и датчиков. Доподлинно известно, что их вовсю использует и мой работодатель. Наверняка рассовал по всей конторе. Остановившись на полдороги, я позвонил Боливару. Телефон пискнул 20 раз, и я сдался. «Не волнуйся, Джим», — успокаивал я себя. «Просто ему что-то помешало подойти к телефону. Но он парнишка крепкий, ничего с ним не случится». А через 12 часов ты попытаешься еще разок. Однако увещевания не помогли, я здорово расстроился, так расстроился, что еле-еле уснул. И все же к утреннему визиту к Кайзе я отшлифовал все детали. Подготовил чертеж конструкции, а также напечатал список необходимых материалов и придвинул его по столу к своему недругу. «Здесь все, что понадобится для ловушки. Чем быстрее достанете, тем скорее получите свой бронированный фургон». Пока Кайзи листал бумаги, брови его лезли на лоб. «Это еще что такое? 750 квадратных метров экрана для микроволновых печей? 4 мультимегаваттных проектора, легкий грузовик, фанера, алюминиевый порошок, стальные листы. Что вы со всем этим делать собираетесь? Совершать кражу века. А сейчас или вы достанете все это, или так и будем сидеть тут и чесать языками, что едва ли поможет управиться в срок. Выбор за вами». Его глаза не пожалели сил на попытку пробурить дыру в моем черепе. Я подул на ногти, отшлифовал их и рубашку. Наконец, моя взяла. «Дегрис, если затеяли водить меня за нос, уверяю, это не входит в мои планы. Предоставьте все перечисленное, а я добуду вам деньги. Ну а теперь один важный вопрос. Этот край и этот город, как вы его называете? Санкист у моря. Прелестное имя. Город и его окрестности под надзором спутников? Весь этот мир под надзором спутников. Что бы вы ни сделали, они увидят, проследят и запишут. Отлично, это как нельзя кстати. Пускай увидят, что, по их мнению, произойдет. Я их отвлеку. К тому времени, когда откроется правда, мы будем уже далеко. Где Игорь?» «Спит в грузовике. Будите, отправляйте, пускай достает все, что я перечислил, и везет сюда. Уверен, вы умеете делать покупки, не вызывая подозрений у продавцов. Я тем временем Куплю здесь фургон, не беспокойтесь, этого не заметит». Наградив меня еще одним сверлящим взором, он вызвал по телефону Игоря. «Он идет сюда, и пока он не появился, потрудитесь объяснить, что вы задумали». «Охотно», — я толкнул к нему чертеж. «Этот фокус, как и любой хороший фокус, прост в изложении». К приходу Игоря Кайзи уже улыбался. «Да, теперь я вижу, это получится». Улыбка исчезла. «Ведь это не может не получиться, верно, Джим? Слишком велика ставка, чтобы вы могли позволить себе ничтожную ошибку». Я отвернулся. Реагировать на бесконечные угрозы — только время зря терять. Дождавшись ухода Игоря, я налил себе выпить впервые за этот день. «Не рановато ли заливать за воротник?» — спросил Кайзи. «Может, и рановато, но я выпью, и это не последнее. Все равно мне нечего делать до возвращения Игоря с покупками. Кстати, что касается грузовика, куда посоветуете обратиться?» «В городе есть автосалон. Воспользуйтесь моей карточкой. Если возникнут проблемы, платите наличными». Он подал тугой бумажник. «А сейчас поставьте стакан. Допьете по возвращении». «Мне что, делать больше нечего, только смотреть, как вы нагружаетесь?» Кайзи высадил меня в центре города, рядом с фирмой «Крылья и колеса», и поехал дальше. Я подождал, пока он скроется. До звонка Боливару еще полчаса. Неподалеку я заметил ресторан с баром. В полуденный час они были пусты. Я расположился в патио, заказал выпивку, а в 12 позвонил. Телефон успел прогудеть лишь дважды. «Боливар?» Гудок, щелчок, а затем его голос. «Меня сейчас нет, но все великолепно. Не буду вдаваться в подробности по открытой линии. Позвони, пожалуйста, ровно через 2 суток. Пока». «Что-то случилось?» «Что?» Оставалось лишь догадываться. Я не собирался ни гадать, ни волноваться. Необходимо выбросить все это из головы и сосредоточиться на злободневной работе. Осушив стакан, я пошел в «Крылья и колеса». Городок и впрямь оказался из роскошных. Встречал меня не робо-продавец, а человек, приторный, как патока. «Сэр, доброе утро, меня зовут Джуман, и я к вашим услугам. Мы только что получили партию комфортабельных 2-местных вертолетов, идеальный выбор для вас и вашей возлюбленной. Если приобретете, мы бесплатно выложим золотом на корпусе ваше имя». «Хм», — я лучился энтузиазмом. «Прекрасный выбор. Конечно, конечно, вы предпочитаете видеть на борту не свое имя, а вашей подруги. Опять же, без всякой дополнительной оплаты. В полете оно будет навевать блаженные воспоминания». «Мне нужен легкий фургон». Джуман резко сменил передачу. «Дальнобойный, не требующий ремонта, ни грамма лишнего веса, пожизненная страховка, последний день в продаже. Груз Мейстер Шайстер, как раз то, о чем вы мечтаете». «Какие у вас цвета?» Кредитная карточка Кайзи вполне устроила продавца, как и водительские права, а также лицензия его служащего. Все это было заблаговременно внесено в центральный сервер. Лишних вопросов не возникло. Моя одежда, деньги, чаевые и само присутствие в этом райском транспортном уголке служили пропуском. Я сел за баранку и поехал в солнечном сиянии дня. Следующие несколько часов я провел, колеся наобум по бульварам и аллеям Сан-Киста у моря. Город вполне оправдывал свое название. Кругом особняки с плавательными бассейнами величиной с озера. Возле дорогих магазинов я замечал неописуемо красивых и самым шикарным образом наряженных женщин. Когда я благодушно кивнул регулировщику, он четко козырнул. Сей солнечный парадиз разительно контрастировал с чахоточно-копченой фитроскорией. Казалось, все деньги, все жизненные соки были выжаты из одного города и отданы другому. Возможно, так оно и обстояло. Вполне понятно, почему на этой планете галактические налоговые инспекторы и лидеры профсоюзов жили в черном теле. Мне даже захотелось им помочь. чем вершить преступные подвиги, лучше вывести на чистую воду плутократов, финансовых баронов. Джим Дегрис, борец за справедливость, как будто впервой. Я ехал и пялился по сторонам. Не просто пялился, а по кусочкам запоминал увиденное. И не просто ехал, а маршрутом бронированного фургона. Я улыбался. «Все получится». «Джим, поздравляю», — сказал я себе. «Ты и впрямь лучший из лучших. Такие гении рождаются раз в тысячелетие. Это ограбление Цибанка войдет в анналы идеальных преступлений». И тут настроение испортилось. Ведь я не только не получу награду за все свои усилия, за риск провести остаток жизни в какой-нибудь вонючей кутузке. Я иду на дело под принуждением. Даже если все пройдет без сучка, без задоринки, я останусь с носом. Рано или поздно меня с потрохами сдадут полиции. А что будет с Анжелиной? Но тревоги ничего не дают, кроме язвы желудка. Я вернулся на склад, налил себе геройскую дозу, растянулся на койке и уткнулся в ящик. По спортивному каналу шли состязания. Не то кликет, не то крикет. Из-за аденоидов комментатора не разберешь. Непонятно, зачем этот безумный вид спорта извлекли из справедливого забвения. Глядя на мельтешащих человечков в белом, я уснул в считанные секунды. Но шорох колес на подъездной дорожке вырвал меня из самого приятного, наверное, в моей жизни сна. Бесконечный крикет был в самом разгаре, и я получил истинное удовольствие, выключив телевизор. Уже стемнело. Игорь вернулся с покупками. Я зевнул и потянулся. Предстояла долгая ночь, а за ней еще более долгий день. Я жевал стимуляторы, как конфеты, и знал, что нервная система за это отомстит. От Игоря было мало проку, и я его отпустил. Зато оставил роботов. Они не только трудились гораздо лучше, но и, похоже, соображали. На следующий день вернулся Кайзи. К этому времени я едва стоял на ногах, глаза были красны и слезились. «Завтра день О», — сказал он. «О» значит «ограбление». «Не беспокойтесь, оборудование готово. Как только стемнеет, я его доставлю на место. А грузовик?» «Тоже готов. Позвольте взглянуть». Мы пошли в гараж, но прежде чем опустить ворота, велели Игорю погасить свет. Я не хотел, чтобы туда заглянули случайные прохожие. Подняв ворота, я включил лампы. «Не правда ли? Класс!» — с гордостью спросил я. «Трехлетнего младенца не обманет», — проворчал Кайзи. Игорь вернулся к своему занятию, красил серебрянкой фанерные борта. Я здорово вымотался, а потому вспылил. «Кайзи, напрягите мозги. Никого я не собираюсь обманывать, кроме космических телекамер. У серебрянки точно такое же альбедо, как у краски на броневике. Мой фургон — его точная копия по форме и размерам, и тень у него точно такая же. Если вы с Игорем выполните мои четкие и точные инструкции, никаких проблем не возникнет». «Не хочу я эту хреновину ввести», — вторил хозяйским сомнением Игорь. «Вон сколько всего понапихал, в кабину не продохнуть». «Заткнись», — попросил я. «Делай, что тебе говорят, а думать не пробуй. Только силы зря потратишь». Я глянул на часы и попытался остыть. «У тебя еще час, за это время необходимо докрасить. Затем покрасишь свою машину в точности, как я сказал. От этого зависит успех или неуспех. А теперь за работу». Я самолично подмешал в краску катализатор замедленного действия. Тут рисковать было нельзя. Ошибешься в пропорциях, сорвешь операцию и окажешься в кутузке вместе с Кайзи и Игорем. Вскоре Кайзи ушел. Очевидно, любой тяжелый труд ему претил. Любой, кроме мошеннического добывания денег. Я знал, что он запомнил мои наставления и сумеет их выполнить без малейших усилий. Теперь надо отдохнуть, дождаться темноты, а после полуночи отвезти снаряжение». Приятно было пинками разбудить Игоря и загнать его шатающегося с просонья в наш фанерный броневик. Я возглавил колонну, сидя за баранкой грузовика со всем оборудованием. Вернулись мы с первыми проблесками зари. Наступал день О. А еще это был день Т, или телефонного звонка. В полдень я позвонил, но услышал то же самое сообщение. Я решил не поддаваться унынию, успокаивая себя мыслью, что близок день, и скоро злоба его изгонит из моей головы все страхи. Как раз в тот момент, когда я засовывал телефон в карман, в дверях конторы появился Кайзи. Неужели заметил? Лучшая оборона — это нападение. Кажется, сейчас вы не здесь должны находиться, а в очаровательном Санкисте у моря. Успеется. Не хочу мозолить глаза горожанам. Вдруг запомнят, у вас все готово. Все на месте, через 5 минут выезжаем. Не оплошайте, вы знаете, чем это чревато. С этими словами он удалился. Его счастье. Я чертовски устал и мог не сдержаться. Пальцы жили собственной жизнью, им очень хотелось кое-кому сломать шею. Я наградил роботов пинками, обругал Игоря и почувствовал себя немного лучше. Мы вывели из зоны операции покрашенный в желтое фургон Игоря и оставили его под прикрытием деревьев. Затем я проводил своего придурковатого подельника к тому месту, где загодя нарисовал на траве красную букву «Х» и показал: «Стой здесь и не двигайся». Я снова посмотрел на часы. Через несколько минут на вершину вон того холма въедет броневик. Гляди в бинокль в направлении этой стрелки. Да, правильно. Что будешь делать, когда увидишь фургон? Нажму кнопку, вот так. Он нажал кнопку, как я и ожидал. Ничего не произошло. Мне достало благоразумие не подсоединить цепь. «Ничего», — изумленно сказал Игорь. «А ничего и не должно случиться, пока ты не увидишь цель». Я был прав. Безмозглые роботы гораздо смышленнее этого олуха. «Стой, жди, гляди. Увидишь, нажмешь и беги». Я поспешил вернуться на свою позицию. Проверил всю аппаратуру. Еще раз проверил часы. Если фургон появится вовремя, а Кайзи уверяет, что он ходит без задержек, операция начнется через 2 минуты. Я рискнул привести в готовность Игореву кнопку. Воздел очи горе, прочитал безмолвную молитву. Господи, лишь бы он все сделал правильно. Внезапно картина вокруг изменилась. Включились голопроекторы. Казалось, моя рука вросла в большое дерево, я в испуге отскочил. Очень убедительно. Послышался приближающийся частый топот. Слава богу, Игорь не забыл вторую инструкцию — бросить кнопку, как только нажмет, и бежать к поддельному броневику, спрятанному за ближайшими деревьями. Сейчас в промежутках между деревьями должен мелькнуть настоящий броневик, прежде чем исчезнет за поворотом. За одним из множества поворотов этой живописной, вьющейся дорожки в зеленых пригородах. Дорожки, по которой всегда ездит эта машина. Но какой водитель запоминает все повороты? Я поставил на то, что большинство шоферов преодолевают знакомые участки пути на автопилоте. Обычно в этом месте фургон проезжает чуть дальше, прежде чем свернуть направо. А сейчас голопроекторы специально для него создали иную местность. Дорога плавно сворачивает влево. Туда-то он и поедет. Или водитель насторожится и затормозит. Сердце билось в груди кузнечным молотом, но через несколько секунд я успокоился, услышав приближающийся рев мотора. Затем прямо передо мной появился броневик. Катит себе, как ни в чем не бывало. И вдруг колеса заклинило. Машина заскользила вперед только по инерции. Я знал, что на месте водителя любой поступил бы точно так же, безрассудно вдавил педаль тормоза. Только что он ехал по обсаженной деревьями сельской дороге, а в следующий момент перед самым его носом выросла скала. Тут не до раздумий, тормози, если хочешь жить. Я нажал на кнопку. Голопроекторы сменили изображение. Дорога теперь, как и прежде, бежала между деревьями, и кто бы по ней ни ехал, он видел около шоссе только лес. Но в этом лесу, вперемешку с настоящими деревьями, стояли иллюзорные, они маскировали наш грузовик и бронированный фургон. И в тот же миг, когда переключились проекторы, с деревьев упала плита непроницаемого для радиоволн экрана, упала точно на четыре другие плиты, которые встали вертикально и сцепились друг с другом. Бронированная машина оказалась в ящике. От человеческих глаз ее прятали голопроекторы. Как только захлопнулась ловушка, под кузовом взорвалась гаусс-мина. Я содрогнулся от магнитного удара, но гаусс-взрыв, даже такой мощный, не причиняет вреда человеческому организму, чего, конечно, нельзя сказать об электрических и электронных цепях. Их смяло, растопило, закоротило, превратило в кашу. Намертво заглох двигатель. Вместе с ним приказала долго жить вся электроника и аппаратура связи. Взорвались лампы, заварились электрические замки на двери. Трое охранников оказались запертыми в кромешной мгле. Если они и пытались до взрыва вызвать помощь по радио, этому воспрепятствовала металлическая коробка. Наверное, охранники паниковали, но недолго. Громыхнули мои самодельные минометы, врытые в землю куски обычной водопроводной трубы, и пробили дыры в днище фургона. Но не огонь и не осколки разлетелись по кузову, а молекулы сонного газа. Я надел противогаз с темными линзами, выпустил из автогена яркую струю пламени и полез под днище фургона. При этом я не забывал прислушиваться и улыбнулся, когда завелся и поехал поддельный броневик. А в космосе, в тысячах миль над нашими головами, недреманное око наблюдательного спутника фиксировало все, что происходит внизу. Оно увидело, как бронемашина съехала с дороги, увидела, как броневик вновь появился на шоссе и преспокойно покатил к своей цели, следующему банку. Увы, ему не суждено было туда добраться. Я откатился в сторону, наземь упал раскаленный до красна металлический диск. На всякий случай я бросил в отверстие несколько снотворных гранат. Затем снял противогаз, вставил в нос фильтры и залез в кузов, резко повернулся на громкие звуки. Увидел в свете своего фонаря мирно храпящего полицейского. Двое других тоже были целы и невредимы, и тоже сладко спали. Алмазной пилой я вырезал из двери оплавленный замок, распахнул ее пинком, впустив в фургон свежий воздух и птичьи голоса. Выволок и сбросил на землю набитый деньгами металлический ящик. Со своей ролью я справился блестяще, но сумел ли Игорь столь же добросовестно выполнить все, что я предписал? Любой кретин на его месте без труда осилил бы задание. До того оно было простым. Всего-то и требовалось провести фургон по холмам и остановиться в городке. Но ни в коем случае не у банка, а на задворках механомаркета, где в это время дня никто не топчется. Игорь, умоляю, сделай это. Припаркуйся. Открой дверь, нажми взрыватель. Не беги. У него 20-секундный замедлитель. Все время в мире твое. Иди в магазин и спокойно выходи через переднюю дверь, садись в поджидающую машину Кайзи. И тут мне показалось, будто я заметил далекую вспышку. Алюминиевая пудра в смеси с железными опилками. Термит. Проверенный веками рецепт жарчайшего из огней. Пламя, пожирающее все, к чему не прикоснется. Оно не погаснет, пока от брошенного нами фальшивого броневика не останутся только угли. Пускай полиция копается в них, когда остынут. Такой огонь не оставляет улик. Сбрасывая последний ящик, я услышал, как на дороге затормозила машина. Чужой? Нет, это может быть только Кайзи. Хлопнула дверца, раздались тяжелые шаги. Завелся двигатель, машина поехала дальше. «Переноси их в грузовик», — приказал я Игорю. наступает последний этап величайшего ограбления банка в истории.